Глава вторая. «Если еще хоть раз увижу твои похотливые мечты, скину тебя с моста за холмом», — процедил сквозь зубы парень, когда рыжеволосое бестия мужского пола бросился к нему с объятиями. Облако мечты Кэмерона такое же, как у всех, кто мечтать еще умел, и доступное только взгляду Шеннона Паркса, обволокло его, а знакомые образы его грез замелькали перед глазами. Он знал их наизусть, успел выучить за годы, привык к их стремительному бегу под веками. «Везет тебе! Твои похотливые мечты не доведется увидеть никому!» — хитро подмигнул Кэмерон, подталкивая Шеннона к машине. Пурпурное свечение мечты вокруг его силуэта дрогнуло. «Прыгай, а то я опаздываю! Полетим со скоростью света!» «Каждый раз так говоришь, а плетемся, как черепахи!» Кэмерон горделиво сообщал, что не боится ничего. Друг знал, что парень лжет. Он боялся всего, что ездит, летает, ползает или жужжит. Наверное, лучше так, чем бояться коснуться кого-либо в толпе или не иметь возможности спокойно пожать руку старому товарищу. Шеннон закрыл глаза, мирясь с тупой зудящей болью в черепе, с дрожью в пальцах и страхом за мечту друга, которую только что увидел. «Удалось?» — крикнул Кэмерон, прерывая шум, доносившийся из открытых окон. Одичавший ветер трепал кудрявые пряди Шеннона, недавно аккуратно зачесанные гелем на бок, и мешал открыть глаза. «Стамбул помог понять, для чего тебе этот дар предвидения?» «К черту Стамбул, он мне всю жизнь испортил». «Что, больше не поедешь?» «К черту Стамбул», — повторил Шеннон, щурясь. «К черту». «Тебе бы девчонку найти, дружище, тогда все проблемы сами пропадут», — заливисто рассмеялся покрытый веснушками парень. «У нас с ней мечты не совпадут», — тихо отозвался юноша, зная, что друг не услышит. Уже ушел в свои мысли. Старенький Форд с оторванным бампером мчался по улицам Рейвери-Порта. А Шеннон закрыл окна автомобиля, прячась от бивших в лицо потоков воздуха. Его мечта никогда не достанется другим. Это единственное светлое, что у него осталось. Он закрыл глаза, возвращаясь к ней. «Дом, забытый всеми. Пес, брошенный старыми хозяевами, немного потрепанный, но горячо любимый здесь. Высокое крыльцо, стоящие на столике чуть завядшие цветы, сорванные на лугу рядом. Ждущие своего часа удочка и высокие резиновые сапоги в углу прихожей. Повешенная на крючок затертая бейсболка и дребезжащий во время езды пикап, ждущий своего часа в сарае за домом. Его оазис, его уголок покоя в диком мире». Шеннон устал от ярких красок чужих мечтаний, которые следовали за ним повсюду, где только были люди. Устал от рокота толпы и гула машин. Он устал и хотел лишь туда, в дом на берегу озера. Ждал момента, когда его мечта ему самому станет доступна. Красный сигнал светофора и шелест голосов заставили Шеннона открыть глаза. Кэмерон говорил по телефону, такому же старому, как и его автомобиль. А по пешеходному переходу плелись или бежали люди, окруженные мерцающими разноцветными облачками их грез. Так мерцали их мечты, которые Шеннон видел прежде, чем успевал рассмотреть лицо. А так хотелось бы сначала видеть человеческие лица вместо разноцветной палитры. Они тоже были здесь. Лишенные мечты, мрачные путники, заблудившиеся тени, окруженные туманом вместо разноцветных облаков. Эти существа с серой кожей — они пугали Шеннона, единственного, кто их видел. Он не любил их больше всего остального. Именно они стали его болью. Те, кто больше не грезил наяву. А потом он вновь увидел ее, незнакомку, которую повстречал на оживленной улице Рейвери-Порта однажды, который не переставал любоваться, которую надеялся снова рассмотреть в толпе. Незнакомку, по которой он скучал так, словно она была хорошим другом, давно покинувшим жизнь Шеннона, и к кому боялся прикоснуться больше прочих, на деле неистово этого желая. Она была другой, легкой, грузами судьбы неутяжеленной, простой, и излучала что-то, что описать и объяснить даже самому себе было не под силу. Она, окруженная иными сполохами света, слишком яркими среди остальных, стало его наваждением, призраком, мелькавшим во снах и наяву. Будто бы невесомая, она источала нечто, в чем Шеннону удалось разглядеть отголоски ответов на свои вопросы. Ее мечта была иной, И глядя на ее желто-оранжевое сияние, которое раньше Шеннон никогда не встречал, он подумал, что в этой девушке таится ключ, разгадка. Подумал и ухватился за эту мысль, как за спасительную соломинку, думая, что, приблизившись к незнакомке, сможет расставить все на свои места. При виде нее на улицах маленького Реверипорта замирало сердце. Ладони потели, как у подростка, а взгляд сосредотачивался только на ее ауре цвета охры. Шеннон не знал ее имени, но втайне от всех ее самой называл девушку Гердой. Он сначала не понял, почему первым на ум пришло именно это имя, а после осознал, незнакомка и вправду была Гердой, полной разрушающих преграды любви и милосердия. Той, которая запросто подпевала песни, не обращая внимания на прохожих. Чесала за ушами уличных котов и, Шеннон видел своими глазами, кормила их каждый раз, как встречала. Она была Гердой, Гердой, которая могла растопить льдинку в его сердце, сердце Кая. Он проводил ее взглядом. Девушка зашла в цветочный магазин, широко улыбнулась продавщице, подрезающей стебельки роз, и указала хрупкой рукой на стеклянную витрину в глубине зала. Возможно, Шеннон был неправ на ее счет. Вероятно, он все придумал, чтобы было за что держаться. Кэмерон толкнул друга в бок. Машина тронулась с места, а девушка осталась в магазине, пропав из поля зрения. «Опять замечтался?» — прищелкнул языком Кэмерон, усмехаясь. «Как всегда». Он знал. Пройдет 3 дня, и незнакомка в берете, которую Шеннон назвал Гердой, растворится в его сознании, станет легкой дымкой, окруженной желто-оранжевым мерцанием, суть которого он не понимал. Он будет ждать ее, чтобы прикоснуться к ней, увидеть последствия ее мечты и понять, для чего однажды Стамбул обрушил на его голову проклятие. Он будет ждать ее, и если Герда действительно способна помочь, жизнь сведет их в нужное время. «Спасибо, Паркс», — раздался грубый женский голос в трубке. Коллега с явным трудом давила из себя слова благодарности. «Просто Шеннон, пожалуйста», — с нажимом отозвался тот. «Обращайтесь». Он повесил трубку. Еще одна задача выполнена. И еще один бонус в его копилку опустился с легким звоном. В Реверипорте было 2 издательства. И ему довелось работать в лидирующем. Маленький подарок судьбы, как пряник после кнута, который опустили на его спину в 9 лет. Но здесь его не любили. Ни любимый, ни отвечающий на рукопожатие и слишком требовательный к словам он не мог не отталкивать. Его коллеги никогда не скучали. Они смотрели футбольные матчи, ездили за город на гольф-кары и наслаждались караоке, пропуская коктейли, пока юнцы вроде Шеннона Паркса пытались выслужиться перед директором, искали новые проекты и корпели вечерами над новыми статьями за разогретой в микроволновке 3-дневной лазаньей. Его портфолио медленно пополнялось. Один клиент сменял другого, а месяцы бежали, как стрелки настенных часов. Крутились, жалобно скрипя и умоляя парня начать писать собственную историю. Вот только подходящих слов для нее он подобрать не мог. Не знал, как поведать, да и не понимал, нужно ли. Прошлую историю ведь не оценили. Он стал называть свою жизнь рутинным домиком. Только работа, бумажный стаканчик латте в конце дня — ночные прогулки после обжигающего душа, выкуренные втайне от всех сигарета, попытки сложить буквы в нужные слова, нечаянные прикосновения, смех Кэмерона. Мрачные силуэты немечтателей стали чаще наполнять улицы. В остальном ничего не менялось. Жизнь перестала быть жизнью, стала привычкой и отработанным набором ходов. Секретарь опустила стопку документов на стол Шеннона, вернув его в реальность мягким тычком в плечо. Его просьбу не прикасаться к нему все сотрудники издательства упорно игнорировали. Он вздрогнул, поднял на нее затянутый пеленой взгляд, отрывисто кивнул и отвернулся. Голова заболела вновь, расплывчатыми картинками заплясали перед глазами видения, которые он пытался забыть. Темноволосая девушка, добившаяся успеха, ее гордость, смешанная с надменностью, поток клиентов, который внезапно иссяк, крик в подушку и приставы, забирающие имущество в счет погашения долгов, банкротство и падение вниз, в ту самую нищету, из которой она долгие годы выбиралась. Шеннон зажмурился, стараясь не смотреть секретарше вслед, чтобы не крикнуть ей в спину. «Остановись, не рвись туда, откуда свалишься с громким треском!» Никто не видел людей, как он. Остальные видели очки или покрытые рубцами щеки, веснушки или длинные ресницы, брюки с заглаженными стрелками или ботинки, припорошенные дорожной пылью. Он же видел, как мечта становится палитрой, обрамляющей лицо каждого, в ком еще живет, а после — непременным разрушением. И он этим не гордился. Он страшился своего одинокого безумия все так же, как страшился его в 9 лет. Ночь выдалась теплой. Клубы наполнялись молодыми людьми, громко смеющимися, выбегающими на улицу, чтобы подышать, проветриться или покурить тонкие сигареты с легким ароматом персика. Они были ровесниками Шеннона, но тот чувствовал себя стариком рядом с ними, дряхлым и замученным, бредущим по темным улицам в поисках ответов и покоя. Ему лишь бы подольше побыть дома, чтобы не видеть мелькающих перед глазами ярких пятен человеческих мечтаний. Лишь бы выдавить из себя пару достойных строк, которые самому придутся по душе. Глядя на перебегающую дорогу напуганную кошку, он подумал о Герде и о том, как бы она отнеслась к его привычке подбирать брошенных животных и раз за разом притаскивать их, завернув в плед, в ветеринарную клинику Лейлы Эллингтон, которая обычно усмехалась и тут же сажала потеряшек на металлический стол для осмотра. Животные были единственными живыми существами, к которым Шеннон мог прикасаться, не морщась от боли и не просыпаясь ночью от увиденной мечты кошмара. Наверное, потому он проводил с ними больше времени, прикасался к ним чаще, чем к людям. Животные любили его, словно видели его страдания, и, прижимаясь ближе теплым боком, забирали боль. Их не окружали цветные сполохи, они не были мрачными фигурами, превратившимися в тени. Они были единственными, кого Шеннон видел так же, как остальные, и общение с кем приносило ему душевное спокойствие. Только в них, в единственных созданиях, которые не пытались осуществить мечты и не страдали из-за этого, он видел отдушину. Шеннон поднес телефон к уху. «Вы наверняка не спите в этот поздний час, да? Я неподалеку от вашего дома. Зайду?» «Тебе всегда рады. Посмотришь на своего последнего потеряшку. Мы сделали ему операцию, и Кайл, пока выхаживал его, так к нему привязался, что... В общем, я не удержалась». Шеннон расплылся в улыбке и остановился посреди улицы. «Вы решили его оставить?» «Да!» Лейла рассмеялась. «Ты подарил нам нового члена семьи». «Тогда я обязан зайти». Шон обрадуется. «Шон? Почти тезка? Кого благодарить?» «Это наше общее решение. Я приготовлю чай. Прибегай скорее». Он положил трубку и двинулся в сторону парка, срезая дорогу, думая, что, быть может, с каждым животным, подобранным им и выхоженным Лейлой, мир становится чуточку лучше. Больше любви и меньше одиночества, больше счастья и меньше необходимости бороться за выживание. Шеннон усмехнулся, глядя под ноги. Он и сам был бы не прочь стать подобранным животным. Почти у входа в парк на скамейке под деревом лежал мужчина, положив под голову драную сумку, посильнее запахнув такую же истрепанную куртку. «У вас доллара не найдется?» — хрипло спросил он, когда Шеннон, замедлив шаг, поравнялся с ним. Тот нерешительно выудил из кармана 2 банкноты и медленно, дрожащей рукой, протянул их бездомному, чувствуя, как спина покрывается липким потом. «Спасибо тебе», — отозвался мужчина, почти вырывая деньги из рук. «Ты так смотришь», — устало усмехнулся он. «Это не на дурь, на еду, честно. Хотя...» — он махнул рукой. «Вы все так смотрите. Пугаетесь, как чумы, словно быть бродягой заразно». «Я не поэтому так смотрю», — замотал головой Шеннон, встрепенувшись, отводя взгляд от темного полупрозрачного смога, накрывающего лицо нежеланного собеседника. У него не было мечты. Так давно, что тени вокруг его силуэта стали почти угольными и такими густыми, словно в них можно было задохнуться. «Человек-копоть», — произнес про себя Шеннон, двигая одними губами. Бездомный округлил глаза. «Шизик, что ли?» «Пусть лучше думает так. Пусть лучше не знает, что стоящий напротив парень отчетливо видит сизый туман за его спиной, лижущий его впалые щеки, и понимает, как его грезы растворились без возможности вернуться и наполнить жизнь новой краской». Шеннон тяжело сглотнул подступивший к горлу ком. Знал, в глазах засветилось сочувствие, От вида чужой безысходности даже задрожали на ресницах первые слезы. «Угу», — отозвался он, дрожа и отворачиваясь, быстро удаляясь вглубь парка, игнорируя брошенное вдогонку сиплое «спасибо». Что хуже, видеть мечту человека и знать, какой болью и разочарованием она обернется, или разговаривать с утонувшим в пепельном тумане? Он не находил ответа на этот вопрос. Он бы предпочел не видеть ни того, ни другого, но жизнь распорядилась иначе. Жизнь никогда не спрашивала,